Глава 5. Нерациональные решения. На маленькое поселение в районе Алтая опустилась ночь. На ясном небе отчетливо светятся звезды. Температура воздуха так и не упала ниже отметки 25 градусов. Нынешнее лето, как и прошлое несколько, выдалось жарким и с минимальным количеством осадков. Значит, зима обещает быть морозной. Но до зимы очень долго. Матвей стоит на улице и вслушивается в тишину, пытаясь ни о чем не думать. Тихие неловкие шаги он услышал гораздо раньше, чем увидел ночную гостью. Юлия Иванова. Подруга Егора Демина. Матвей давно выучил звук ее походки. «Здравствуй, Юля», — сказал он, нарушив тишину. Тем, кто не знает Савельева, его голос и манера разговора могут показаться грубыми и с ноткой высокомерия. На самом деле это не так. Матвей Савельев человек не злой и совсем не высокомерный. А подобные манеры у него сохранились с времен службы в одной серьезной организации. «Здравствуйте, Матвей Григорьевич!» Тихо поздоровалась Юля, остановившись в паре метров от Матвея. В сравнении с высоким и широченным Савельевым она кажется ребенком. Впрочем, она и есть ребенок. Матвей бросил на девушку безразличный взгляд и снова уставился на звезды. Юля приготовила длинную и долгую речь, но, услышав голос самого главного человека в поселении на Алтае, напрочь все забыла. «Никаких вестей», — задумчиво произнес Матвей. Ему не нужны вопросы. Он и так знает, зачем пришла ночная гостья. Егор Демин. Каждый раз, когда парень отсутствует, Юля приходит к Матвею в надежде услышать, что тот живой и здоровый. Маленькой частичкой души Савельев даже завидует Егору. Его никогда так не ждали. Его вообще не ждали. Не было в жизни Матвея Савельева места для любви. «Иди домой, Юля», — попросил Матвей. «Егор в полном порядке. Скоро выйдет на связь. Ты поговоришь с ним». «Завязывай, Савельев». Не просьба. Приказ прозвучал в голове Матвея так отчетливо, что тот вздрогнул. «Не ждал тебя так скоро», — подумал Матвей и, посмотрев на Юлю, сказал. «Иди домой, Юля. Все будет хорошо. Мне нужно идти по делам». Не сказав больше ни слова, Матвей развернулся и спокойным шагом направился в дом. Залившись слезами, Юля побежала вдоль по улице. Входя внутрь неказистого жилища, Матвей уже знал, что его там ждет. Или кто. «Кажется, я просил тебя не копаться в моих мозгах», — злобно сказал он, опустившись в кресло напротив дивана, на котором сидит одетый в абсолютно черный костюм человек. «Прости, но с этим я ничего не могу поделать», — небрежно ответил собеседник. «Постоянно удивляюсь, насколько примитивна ваша раса». Матвей злобно глянул на собеседника. С виду обычный человек. Никаких отклонений от нормы. Но на самом деле из человеческого в нем только оболочка. Странник. Таким именем он назвался. Выходец из другого мира. Путешественник, намерение которого Матвей так и не смог разгадать. «С чем пожаловал?» Вопрос прозвучал крайне неуместно, но Матвею было плевать. «Каждый раз вспоминаю первую встречу с тобой», — пробормотал странник. «Нет желания еще раз попытаться убить меня?» При первой встрече с этим существом Матвей повел себя крайне агрессивно. Нашпиговал пулями и переломал все конечности. Только не помогло. Странник регенерировал так быстро, что даже исчезнувшие мутанты смотрели бы с завистью. Тварь из другой реальности, не имеющая материальной основы, но активно использующая тела других разумных существ. «Мне нужны ответы», — сказал Матвей. Странник наигранно рассмеялся. «Мне тоже нужны ответы», — И даже больше, чем тебе. Вы, люди, очень хорошо устроились. Миры качаются и лопаются один за другим, как мыльные пузыри. А вашему все нипочем. Одна из моих проекций контактировала с парнишкой, которого всем сердцем любит та девчонка, что убежала, разрыдавшись. Мне так и не удалось изучить странное явление, которое вы называете любовь. Что такое проекция? И зачем она контактировала с Егором? Стальным голосом спросил Матвей. Я существо многомерное, ответил странник. Каждая из моих проекций существует отдельно от другой. Даже сейчас перед тобой сидит проекция. Очень сильная. При воссоединении вся накопленная информация становится доступна. Коллективный разум? Нахмурившись, поинтересовался Матвей. Нет, как таковой связи с другими проекциями не имею. Весь спектр знаний получаю при полном воссоединении в единый организм. Могу одновременно находиться в нескольких мирах, но действия проекции контролировать не способен. Правда, все они предсказуемы. В любой момент можно уйти из этого тела и воссоединиться с другой проекцией. Это как раздвоение личности, но без отклонений и в разных телах. Доходит? Все, не морочь мне голову! Остановил Матвей. Пустая болтовня порядком надоедает. Что с Егором? Как он воспринял твое появление? Нормально воспринял, ответил странник. Притом проекция задействовала тело внеземного происхождения. Сейчас эта проекция соединилась со мной, поглотив больше ненужную оболочку. Егор не глупый человек. Он решил воздержаться от агрессии в мою сторону и даже выслушал. Правда, я немного обманул парня. В чем именно? Матвей начал закипать. Это не важно, спокойно ответил странник. Мальчишка может погибнуть, но у него есть подарок, который при правильном использовании спасет жизнь. «Какой подарок?» – зарычал Матвей. «Одна из безделушек, что ты вручил мне?» «Другая», – ответил странник. «И почему ты назвал высокоэнергетические батареи безделушками? Вы же нашли им применение?» «Не могу понять, на чьей ты стороне». Матвей решительно встал и сделал шаг навстречу собеседнику. «Ты сам не знаешь, на чьей ты стороне», — ответил странник и просто исчез. Матвей громко и неприлично выругался и стал быстро искать планшет. 2 минуты, и на экране устройства возникло лицо Артема Кириенко. «Случилось что-то плохое?» — спросил Тема, заметив озабоченный вид Матвея. От приветствия он решил воздержаться. «Это хренотень по имени Странник снова наведывалась ко мне», — ответил Матвей. «Я тебя предупреждал. Что он говорит? Есть инфа о избранных? Или снова принес тебе внеземные игрушки?» «Нет, об этом ни слова. Странник играет в только одному ему известную игру. Он устанавливал контакт с Егором. Боюсь, что парень в опасности. Он не выходил с тобой на связь?» «Нет», — ответил Артем, усиленно обдумывая услышанное. «Но я могу найти его. Если блок связи работает, то спутник покажет местоположение. Есть хреновое ощущение». «Не только у тебя», — оборвал Матвей. «Я уже несколько дней не нахожу себе места. Опасность буквально проедает изнутри. Кажется, будто ношу в кармане бомбу дистанционного управления». «Что, если на самом деле странник не пришелец из другого мира?» — спросил Тёма. «Все эти загадки. Может, он один из древних?» «Думал над этим», — ответил Матвей. «Слишком много противоречий. Хотя бы те самые высокоэнергетические батарейки. Он дал их нам, когда база «Северный Клевер» была готова вот-вот загнуться, а вместе с ней весь Прометей. Древние изменили лес и уничтожили ядерное оружие. Для них не составит труда создать несколько батареек, — сказал Артем. Всем известно, что висящий на геостационарной орбите Прометей должен был загнуться еще 4 года назад. Но, вопреки всему, он продолжает исправно работать. «Слишком много загадок», — пробормотал Матвей. «Слишком. Ищи Егора, Темка, и из-под земли достань. И будь постоянно на связи. Я сейчас свяжусь с Зариповым. Может, он прояснит ситуацию?» «Я найду Егора», — спокойно ответил Артем. «Надеюсь. Когда-то ты так говорил о избранных». Закончив разговор с Савельевым, Артем выключил планшет и сел за ноутбук. Загрузка основного интерфейса управления Прометеем прошла успешно, а вот с системой обнаружения появились неполадки. «Нет доступа», — вещает большая надпись на полэкрана. «Вот же обезьяны хитрозадые!» Выругался Артем в тишину и, вернувшись в основное меню, вызвал аналитический центр, расположенный на базе «Северный Клевер». Запрос шел достаточно долго, и за это время Тёма успел приготовить кружку чая и парочку бутербродов. Скуластая рожа Чарли Тейлора появилась на экране монитора спустя 7 минут непрерывного запроса. Американец отрастил себе огромную бороду и оттого стал похож на викинга. «Но у тебя и рожа! Имя не сменил еще?» — спросил Артем, с довольным видом развалившись в кресле. — «Какой-нибудь Олаф Тейлора рожденный или...» — «И тебе привет, Артем Вымпела служенный!» — перебил Чарли и почесал подбородок через бороду. — «Вы там от холода ласты еще не склеили?» — спросил Артем, небрежным жестом отвесив приветствие. — «Темыч, у меня работа выше крыши! Я через полбазы летел на коляске на твои приколы выслушивать. С какой целью на связь вышел?» В голосе американца слышались нотки недовольства вперемешку с раздраженностью. «Почему у меня нет доступа к спутнику?» — в лоб спросил Артем. «Или не только к нему. Остальные ресурсы еще не успел проверить». «Доступ отключил я», — ответил Чарли. «Осталась только связь». «Причина?» «Как бы тебе сказать?» Чарли Тейлор замялся. Было заметно, что он пытается придумать ответ. «Ты же в курсе, что у нас остро стоит вопрос получения энергии?» «В курсе», — стальным голосом перебил Артем. «Еще я в курсе, что весь Северный Клевер запитан от маленького черного цилиндрика, который называется... высокоэнергетическая батарея. Не думай, что информация не просочилась. В нашем стане я не последний человек. Назови мне более вескую причину ограничения доступа к ресурсам Прометея». «Не могу сказать». На этот раз Чарли Тейлор ответил честно. «Тогда поступим по-другому», — забормотал Артем. «Сможешь определить местоположение одного человечка?» «Нет, прости, Артем, но у меня нет таких полномочий», — скороговоркой ответил Чарли. «Ты, мать твою, руководитель базы «Северный Клевер» или уборщица?» — вспылил Артем. «Руководитель, но это ничего не меняет», — спокойно ответил Чарли. «А знаешь, Тейлор», — Тёма задумался, — «иди ты в задницу! Без тебя справлюсь!» Одно нажатие клавиши, и связь прекратилась. Нарезав по комнате несколько кругов, Артем смог подавить бушующий внутри гнев и вновь сел за компьютер. Только на этот раз он вызвал Матвея Савельева. «Уже нашел?» Удивленно спросил Матвей. С момента первого разговора не прошло и получаса. «Хрена с два!» выпалил Артем. «Эта бородатая обезьяна отказала мне в доступе, притом ничем не мотивировав. Что происходит, Григорьевич?» «Сам не знаю», — уклончиво ответил Матвей. «Короче!» — Тёма звонко хлопнул в ладоши и взъерошил волосы на голове. «Я сейчас материться начну!» «Хотя нет!» — он злобно сжал кулаки. Лучше брошу все к чертовой матери и отправлюсь на Северный Клевер. 2 недели. Мне хватит 2 недели, чтобы добраться туда и посмотреть, что там на самом деле творится. Меня достали эти недоговорки. — Тема, остынь! — рявкнул Матвей. — Ты не сможешь попасть на Северный Клевер. И я не смогу. И Зарипов не сможет. — Объясни причину, — потребовал Артем, продолжая кипеть от злости. — Пока не могу объяснить, — спокойно ответил Матвей. — Но все из-за... Картинка резко сменилась рябью в сопровождении белого шума. Несколько секунд экран менял цвета, а затем выдал. Потеря сигнала. Артем попытался понять причину и стал колдовать с ноутбуком. Прометей отказался давать связь, словно кто-то намеренно отрубил канал. «Значит, решили действовать грубыми методами?» — вслух спросил Тема, не надеясь получить ответ. Маленький домишко рядом с РЛС специально был построен для подобных мероприятий. Кроме Артема в него не входил никто. Личное рабочее место руководителя поселения. Захлопнув ноутбук, Артем решительно встал и направился к тайнику. Но на половине пути остановился. Чувство опасности обдало его с головы до ног, словно на него вылили ушат холодной воды. «Беги!» – заверещало сознание. Тема рванул к выходу, не пытаясь понять настолько сильную причину паники. Распахнув дверь, он, сломя голову, побежал по улице. Взрыв сотряс полуночную тишину, на мгновение осветив территорию. Ударная волна подхватила Артема и, протащив несколько метров, приложила об землю. Упал он крайне умело, сумев сгруппироваться во время полета. Осколки разбитых сэндвич-панелей и прочих составляющих небольшого домика забросали территорию. РЛС тоже досталось, и теперь она не подлежит восстановлению. Ощущение опасности спало. Но в профилактических целях Артем поспешно скрылся за ближайшими домами. В окнах многих загорелся свет. Жители повалили на улицу, разбуженные и потревоженные неожиданно громким бабахом. Пару минут, и вокруг рабочего домика старосты и поврежденной РЛС соберется большая часть поселка. «Угробить меня решили», — подумал Артем, сидя спиной к забору и отряхивая голову от мусора. Звон в ушах и легкая головная боль мешают сосредоточиться. Он пытался понять произошедшее. В том, что это было покушение, нет никаких сомнений. Вот только чьих рук дело? Под подозрение автоматически попали Чарли Тейлор и Матвей Савельев. На месте взрыва начался пожар. Загорелся пластик, резина и, конечно же, дерево. Чистый ночной воздух моментально наполнился запахом едкого дыма. На пожар прибежали люди и стали галдеть, обсуждая случившееся. Артем лег в траву и пополз вдоль забора. Он принял решение побыть мертвым. О том, что в последний момент ему удалось скрыться, никто не знает. «Может, уже поднимешься на ноги? Или так и будешь ползать вдоль забора?» Голос заставил Артема вздрогнуть, и он резко обернулся. В паре метров от него, притаившись в траве, спокойно сидит человек, одетый в черный костюм и кепку. «Хочешь доделать начатое?» — спросил Тема. Подобные схемы он знает не понаслышке. И если не удалось убрать объект одним способом, то наверняка сработает другой. Хороший киллер всегда доделывает работу до конца. «Говорят, что у хороших бойцов навыки с годами улучшаются. Особенно улучшается чувство опасности. И зачастую именно оно помогает выжить», — произнес незнакомец. «Именно оно и спасло меня», — ответил Тема, осторожно меняя позу и следя за собеседником. «Не бойся меня», — сказал незнакомец. «Я пришел не убивать. Просто все крайне хорошо совпало». Артем неслышно рассмеялся. «Я так не считаю», — сказал он. «Меня решили убить свои же». «Сомневаюсь», — возмутился незнакомец. «Я слушал твой разговор с Савельевым и Тейлором. Последний обрубил связь, но к взрывному устройству не имеет никакого отношения. Просто совпадение и не более того. Случайности не случайны. который раз убеждаюсь в этом. «Кто ты такой?» — спросил Артем, наблюдая через забор, как жители поселка уже приступили к тушению пожара, но пламя не собирается отступать и начало пожирать РЛС. Вернее, то, что от нее осталось. «Я скажу об этом немного позже», — ответил незнакомец. «Можешь называть меня Ник или Никита, как удобно. Ты готов исчезнуть прямо сейчас? Обстоятельства позволяют сделать это крайне правдоподобно. Все решат, что ты погиб во время взрыва, а останки сгорели». «У меня семья!» — возмутился Артем. «И тебе не кажется глупым довериться первому встречному после того, как только что пережил покушение?» «Даю тебе 2 минуты», — сказал Ник. «Объяснять ничего не буду. Если согласен, то еще 7 минут, чтобы попрощаться с семьей. Мера крайне нежелательная, но необходимая. Ты должен убедить жену, что жив, но...» «Все понял», — перебил Артем. «Она сможет сыграть убитую горем вдову. 10 минут, и я вернусь. Точка сбора. Прямо за твоим домом. Ты не промахнешься», — ответил Ник и быстро исчез в темноте. Артем справился за 9 минут. Не прощался. На это не было времени. Поселок гудит от случившегося, но он смог остаться незамеченным. Слух о его смерти уже успел дойти до супруги, но та не поверила. Зато поверила словам мужа и постаралась максимально правдоподобно сыграть скорбь погибели супруга. Взвалив на спину тяжелый мешок, Артем прет в сторону леса по укрытому завесой ночи полю. Странного парня по имени Ник нигде нет. И он уже начал подумывать о галлюцинациях. «Остановись!» — сказал Ник, возникнув в паре метров как по волшебству. «Как ты это делаешь?» — удивленно спросил Артем. «Потом расскажу. Мешок с вещами можешь бросить». Ник на секунду задумался. «Хотя нет, лучше оставь. Потом выбросишь. Следуй за мной». «Куда пойдем?» — спросил Артем, все еще пытаясь понять секрет настолько эффективной маскировки. Ник стремительно отдаляется, показывая отличные навыки быстроходной ходьбы. Артем рванул за ним в темноту. «Мы не пойдем», — ответил Ник. «Полетим». Артем молча шагал за Ником, не пытаясь понять, что происходит. Походка незнакомца внушает уважение. Ник двигался абсолютно бесшумно и при этом непринужденно. Слово «опасность» для него будто не существует. Ник напоминает Игната Шухова. «Пришли», — сказал Ник и остановился. «Рюкзак с собой заберешь или оставишь?» «Что-то мне непонятно», — сказал Артем, с чувством сожаления осматривая поселение с полукилометрового расстояния. Пожар не собирается утихать. РЛС разгорелась в полную силу, и люди бегали вокруг, пытаясь потушить всеми имеющимися способами. Кто-то с ведрами, а кто-то подключает мотопомпы, тратя последние запасы топлива, оставленные в резерв. «Что именно непонятно?» — спросил Ник, выждав секундную паузу. «На чем полетим?» — пробормотал Артем и, пересилив себя, развернулся к поселению спиной. «Не вижу транспорта». «На этом!» Ник щелкнул пальцами, и прямо из воздуха возник странный летательный аппарат. «Это «Хамелеон» — корабль для скрытого перемещения, наблюдения и внедрения». Артем присвистнул и, скинув рюкзак, быстро отыскал фонарь. Посветив на летательный аппарат, он стал обходить его по кругу. Длина около 5 метров, каплевидной формы с намеренно затупленной носовой частью, черно-матового цвета. Земли не касается, зависнув в полуметре от травы. С задней стороны не обнаружилось ничего, что хотя бы относительно напоминает реактивные сопла. Никаких технологических отверстий, заклепок или болтов, привычных для земных технологий. Также не нашлось. «На форму не смотри», — сказал Ник. «Корабль может изменяться и принимать любой облик. Он, по сути, живой. Псевдоживой». «Квазиживой», — пробормотал Артем, продолжая разглядывать летательный аппарат. «Ты с какой планеты? Пришелец?» Ник рассмеялся. «Нет, я не пришелец. Землянин. Правда, с другой реальности. Очень похожий на вашу, только более развитый». «Куда мы полетим?» — спросил Артем, ощупывая обшивку корабля. «В корпус контроля», — ответил Ник и усилием мысли открыл в боковой части проход. Часть обшивки корабля просто разъехалась в сторону, при этом полностью беззвучно. «Давай, залезай внутрь. Детали узнаешь позже». Артем подхватил рюкзак и вошел в корабль. Два кресла в центре круглого помещения и абсолютно никаких элементов управления. Освещение создают люминесцирующие стены. Кресло вполне земной формы, идеально повторяющее анатомию человеческого тела. Артем распрямился, не достав до потолка головой. Попробовал на ощупь материал внутренней обшивки. Шершавый и немного теплый. «Снаружи кораблик не выше 1,5 метра, — сказал он вошедшему следом Нику. — Как такое возможно? У меня рост больше 1,80 м. — Он подстроился под нас, — ответил Ник и показал рукой на кресло. — Садись, скоро полетим. — Долго по времени? — спросил Артем, поставив рюкзак на пол и устроившись в кресле. — Если прыгать в другую реальность, в штаб корпуса, то мгновение, — ответил Ник. Если летать над планетой, то достаточно долго. Хамелеоны слишком ограничены в скорости. Малый энергетический ресурс. Как им управлять? Тёма проверил материал кресла на ощупь. Немного шершавый, мягкий и теплый. Точно не ткань. Скорее всего, корабль вырастил кресло, идеально подогнав их под человека. Думал, что вопросов будет гораздо больше, ответил Ник. Управление кораблем полностью мысленное. Он привязан ко мне и больше никого не станет слушаться. «Я ничего не понимаю», — пробормотал Тёма, как завороженный, наблюдая за быстро зарастающим входом. Интерьер корабля пропал, сменившись картинкой окружающей среды. Тёма потерял ощущение тела, словно слившись с кораблем. Повертел головой. Увидел поселение вдали и зарево пожара. Попытался рассмотреть поближе. Картинка приблизилась. Решил увидеть сверху. Переместился и завис на высоте 40 метров. Снова вернулся к кораблю. «Я подключил тебя к системе наблюдения хамелеона!» Голос Ника прозвучал у него прямо в голове. «Управление полностью на мне, но система слежения тебе подвластна. Корабль видит все и вся в зоне нескольких километров. Любой масштаб. «Отключи ее», — попросил Артем. «Нельзя более примитивно. У меня голова кружится». «Можно», — ответил Ник. Тема снова ощутил себя сидящим в кресле. «Откуда ты, Ник?» — спросил он. «С земли», — ответил Ник. «Только с другой. Похожей на вашу, но другой». «Альтернативная реальность?» — спросил Артем. «Нет, не альтернативная. Другая реальность, кардинально отличающаяся». Ник создал в передней части корабля панорамный экран и плавно, но быстро поднял его в воздух. Артем не почувствовал привычной для такого ускорения перегрузки. Заметив его удивление, Ник сказал. «Хамелеон гасит все перегрузки. Инхарцы знают толк в таких вещах. Но хамелеоны не самые лучшие машинки. Есть разведчики и прорыватели. Они гораздо серьезнее, но во много раз крупнее». «Инхарцы?» Тёма с восторгом наблюдает, как Земля отдаляется. Скорость явно превышает все доступное землянам. Как выглядят другие корабли, он даже не пытается представить. «Да, инхарцы», — ответил Ник. «Есть такая раса гуманоидов в одной из множества реальностей веера миров. На их мир наложено ограничение. Кстати, очень мощная раса. Мы в сравнении с ними дистрофики». «Веера миров?» Тёма понимает, что забрасывает собеседника вопросами, но остановиться не может. Происходящее утратило ощущение реальности. «Он самый», — ответил Ник, развалившись в кресле. «У него много названий. Все лучшие умы корпуса занимаются исследованием веера, но к единогласному решению так и не пришли. Одни называют его древом миров, другие — розой, третьи — спиралью. Для меня не важна суть названий. Знаю свои задачи и занимаюсь их выполнением». «Сейчас перед тобой стоит задача доставить меня в корпус?» — спросил Артем. «Да», — кивнул Ник. «Как смотришь на то, чтобы немного изменить маршрут и слетать на выручку молодому парнишке? В скорости мы не ограничены, во времени тоже». «Не могу нарушить приказ. Во времени есть ограничения. Чем быстрее, тем лучше. Запускаю переход». Артем попытался возразить, но слова застряли в горле. Его словно разобрало на части и собрало вновь. Сердце стремительно забилось, подступила тошнота. Изображение на экране корабля пропало. «Переход выполнен. Неприятное ощущение. Особенность человеческого организма. Со временем привыкаешь», — сказал Никита. «Какой переход? Ты можешь объяснить, что вообще происходит?» — потребовал Артем. «Потерпи немного. Скоро все узнаешь», — спокойно сказал Ник. Передняя часть корабля раскрылась, словно ромашка, притом нижняя часть стала подобием трапа, примыкающего к выложенной брусчаткой дороге. Ночь сменилась ясным солнечным днем. Артем с опаской посмотрел на открывшийся пейзаж. Аккуратные ухоженные клумбы с цветами. Огромный замок, выполненный в готическом стиле, высится в сотни метров. Никакого намека на ставший за 7 лет привычным хаос. «Мы сейчас где?» Находясь в состоянии ступора, прошептал он. «В моем мире», — ответил Ник. «Почему он выглядит как мой, только до апокалипсиса?» С круглыми от удивления глазами спросил Тёма. «Потому что он жив, в отличие от вашего», — ответил Ник и одним прыжком выбрался из корабля. «Идем за мной. Рюкзак только оставь». Артем быстро догнал удаляющегося по брусчатке Ника и, схватив за плечо, рывком остановил и развернул. Ник добродушно улыбнулся, не заметив агрессии. Артем растерялся. «Хватать друг друга таким способом у нас не принято», — сказал Ник. «Но это так, на будущее». «И извини, я только сейчас убедился в реальности происходящего», — пробормотал Тема, осторожно убрав руку с плеча. «Нормальное явление. В другой ситуации мы бы подготовили тебя к подобному, но сейчас нет времени», — сказал Ник. «Ты знаешь 3 выходцев из моей реальности?» — скороговоркой спросил Артем. «Шухов, Смирнов и Уфимцев. Рослые и крепкие ребята, отличные бойцы и просто хорошие парни». «Знаком с такими», — ответил Ник. «Еще раз повторюсь, скоро все узнаешь». Артем не стал заваливать Ника вопросами и просто направился за ним. Замок оказался самым обычным. Таких много в Европе. Разум Артема отказывался верить, постоянно сопротивляясь. Переход из мира в мир. Корпус контроля. Квази-живой корабль. «Все-таки справился?» — сказал рослый блондин, встретивший их на входе в замок. «Я Марк Рейзер. Будем знакомы». «Артем Кириенко». Тема протянул Майку руку, но тот только посмотрел на нее, обратился к Нику. «Странники не докучали?» «Нет», — бросил Ник. «Синнах тут или придется попрыгать?» «Еще как придется», — ответил Майк. «Минимум 40 переходов до центрального мира». «Центральный мир?» — вмешался Артем. Майк бросил на него неодобрительный взгляд. «Центральный мир — образное понятие. Там располагается главный штаб корпуса», — объяснил Ник. «Переходы нужны в целях безопасности. Так сказать, сбить странников со следа. «Имя странник мне знакомо», — сказал Тёма. «Это не имя, а название разумного вида. Очень плохого», — пояснил Майк. «Тебе все расскажут. Ник, давай к мембране мгновенного перехода. Вас ожидают». В замке было тихо и абсолютно пусто. Ник подвел Артема к странной кабине и, открыв ее, вошел. Артем встал рядом. «Ощущения такие же, как и при переходе на хамелеоне», — объяснил Ник. «Только в этот раз чуть дольше. Раз в 40. Главное, не заблюй тут все». Тема вновь не успел ответить. Тело разложилось на запчасти и сложилось вновь. Пространство кабины изменилось. Неприятное ощущение, и его снова разобрало. «Ты моей смерти захотел!» — выпалил Тёма, стоя напротив Ника на коленях и пытаясь сдержать рвотные позывы. «Нахрен такие путешествия!» «Только 17 переходов», — сказал Ник. «Минута на передышку и снова прыгать». «Знаешь, на чем я вертел твои прыжки?» — гневно проскрежетал Артём, добравшись до стены кабины и прислонившись к ней спиной. «Знаю», — ответил Ник. «Я ведь тоже русский. Те три буквы мне знакомы с детства». «Никаких переходов, пока не объяснишь, что они из себя представляют», — тяжело вздыхая, сказал Тёма. «Прыгаем из реальности в реальность. Сама физика перехода мне неизвестна. Кабина, в которой мы находимся, — транспорт мгновенного перемещения. Управляется мысленно», — объяснил Ник. «Мы на другом краю вселенной?» — спросил Тёма. «Прыжки на расстояние?» «Нет», — ответил Ник. «Каждая реальность имеет свою вселенную. Мы прыгаем по реальностям веера. Там все сложно. Минута прошла. Прыгаем». Артём закатил глаза и приготовился страдать. «Ты хорошо держался», — сказал Ник, вытаскивая Тёму из кабины практически на себе. «Первый, кто не потерял сознание после 40 прыжков». «Блевать!» — пробормотал Артём, мечтая потерять сознание. «Блевать!»